«Это понятно», — кивнул, немного пришедший в себя гном, который так и не выпускал из рук бокала. «Есть у меня на примете несколько гномов, которые смогу справиться. Естественно, на полноценную сеть я бы их не поставил, но совершить разовую скупку и продажу осилит. Что насчет твоих гостей?» — спросил шаман, наливая себе второй бокал. «Как нам к ним относиться? Они все дали клятву», — пожал я плечами. «Если пожелают остаться, пусть остаются. Они мои гости, не более. Допуск у них выше, чем у обычных жителей цитадели, но ниже, чем у вас. И да, в мастерскую доступ только у Кори, но там уже отданы все необходимые указания. Если у них появится желание уйти, то разрешаю использовать два портала на выбор. Тот, который возле Винфора, и тот, который на границе Черного леса. Пока свободного доступа у них не будет, но некоторые из них его получат чуть позже. Бран, за это время мне нужен отличный план строительства. Ряку, души. Ну и общая безопасность со стороны элементалей и стихий. Азакар, пусть твои начнут терроризировать Черный лес, но, чтоб без потери. Следующая моя цель целиком и полностью будет зависеть от Дрэу. Мне нужно узнать, где будет следующий сбор всех владетелей великих реликвий. Нужно их навестить. Так что, Илвин, решай, либо сама, после возвращения от оборотней, либо отправляй кого-то из своих сестер. Да и вообще, нужно развивать внешнюю разведку. Вроде бы все. Дальше заглядывать я не буду. Вопросы есть. Нам готовиться к войне. Нарушив тишину, внезапно спросил Ряку. Да, не раздумывая, ответил я. У меня много врагов. Многие захотят меня убрать с шахматной доски, а некоторые захотят подобрать под себя. В любом случае, ни под кого идти я не собираюсь, и отдавать жизни своих подданных за чью-то светлую идею, тоже не буду. Считайте, что вокруг одни враги. Так будет легче. Как в старые добрые времена, оскалился Азакар. Бран, вы начали разработку доступных шахт? Спросил я, посмотрев на гнома, который так и не выпускал из рук уже пустой бокал. После того, как ты прогнал страх недр, мне приходится чуть ли не силой выгонять своих на отдых, усмехнулся гном. Разработка идет хорошими темпами. Богатые жилы есть. Охранение на всякий случай выставлены. Отлично, кивнул я и ненадолго замолк. Ну, раз больше вопросов нет, то все свободны, а я пойду на боковую. Ивлин, завтра выступаем, не проспи. Дрэу лишь фыркнула, а я довольно улыбнулся и поднялся с места. Забрал пустые бокалы у гнома с трудом и отправил все вместе с подносом и пустой бутылкой назад, в отверстие в стене. Разумные, по всей видимости, не собирались расходиться, а решили обсудить еще что-то. Я оставил их наедине и снова пошел по направлению к своей комнате. В этот раз меня никто не перехватывал, и у меня получилось в первый раз, спустя несколько месяцев, добраться до своих покоев. С самого утра у меня не было времени, чтобы забежать сюда, поэтому сейчас я стоял на пороге и пытался понять, откуда здесь обустройство, сродни царских палат. По центру стояла просто огроменная кровать, полы и стены были завешаны шикарными коврами и паласами. Имелись и красивые картины, светильники явно ручной работы, отделанные стены и очень дорогая по виду мебель. Я сделал шаг назад, в коридор, чтобы убедиться, что все еще нахожусь в своем полуразрушенном замке. Так и оказалось, а я только улыбнулся и мысленно сказал спасибо тем, кто помог сделать мою комнату намного уютней, чем клетка в камере. Оказавшись внутри, я обследовал все помещение и довольно сильно удивился наличию здесь душевой комнаты. Она была скрыта за каменной плитой и открылась, стоило мне только подойти ближе. Ничего удивительного, кроме самого ее существования, в ней не было. Обычная, небольшая комнатка, с душем внутри. Естественно, все было выполнено в стиле этого мира. Много вычурности, непонятных завитушек и барельефов. Впрочем, это не помешало мне принять хороший душ и уже абсолютно чистым завалиться на мягкую постель. День выдался слишком насыщенным, поэтому, оказавшись в безопасности, я вырубился практически сразу. Глава 5. Дорога дальняя. Естественно, поспать до обеда мне никто не дал. Примерно в 7:00 утра, ко мне в комнату завалилась хмурая Дрэу и попыталась стащить меня с такой мягкой кровати, на что тут же была заслуженно послана в пешее эротическое, но далеко не ушла. Ее попытки прекратились только тогда, когда я сгробастал ее к себе под одеяло и, уткнувшись в ее затылок, сладко засопел. Какой бы темной она ни была, сколько бы убийств ни совершила, но она всего лишь девушка. И естественная реакция организма не заставила себя ждать. Пришлось подниматься и топать в душ, попутно посыпая всех Дрэу сбором самых крепких матюков. Девушка же развалилась на кровати и, закинув ногу на ногу, проводила меня до душевой комнаты своей ехидной улыбкой. Уже стоя под струями прохладной воды, я раздумывал о том, почему же я так реагирую на близость с этой девушкой. Было довольно странно отказываться от того, чего сама эльфийка явно не против. Немного покопавшись в себе, я понял, что меня корежит. За обычным сексом, так или иначе, пойдет привязанность более сильная, нежели рабочие отношения между тенью и ее владыкой. Драконья сущность еще не до конца вымыла из моей души человеческие замашки. После нашей близости, я попросту не смогу смотреть ей в глаза так же, как сейчас. И дело даже не в романтическом настрое. Просто рабочей схемы больше не будет. Она станет значить для меня намного больше, чем сейчас. И я уже не смогу спокойно отправлять ее на смерть. Да даже своей тенью ее оставить не смогу. Интересно, когда суть черного дракона сможет стереть эти предрассудки из моего характера? Усмехнувшись, я только покачал головой и вернулся в комнату. Девушка все так же лежала на кровати и накручивала локон себе на палец. Она с интересом прошла взглядом по моему обнаженному торсу и, получив вопросительный взгляд в ответ, фыркнула. Одевался я в тишине, что было довольно странно. Я думал, что Илвин пришла сюда, чтобы что-то мне высказать, а она ведет себя как подросток. Хотя, что я вообще знаю о Дрэу и о тех, кто согласился на обучение в корпусе теней? Ровным счетом ничего. После, был плотный перекус в небольшой компании разумных, среди которых были все мои гости. Даже вампир вернулся со своих облетов города и уже с утра подтягивал светлое пиво. Кори клевал носом и вяло двигал по столу своей кружкой с чаем. Его мысли были где-то далеко отсюда. «Так, ребятки», отодвинув от себя тарелку с завтраком, начал я. «Я сейчас покидаю цитадель на несколько месяцев. Вас отсюда никто не гонит, но доступ у вас будет ограниченный. Когда появится желание свалить, то подойдете к Ряку, он откроет портал и отправит вас либо к Винфору, либо к границе с Черным лесом. Выбирайте сами. Но в обратную сторону это не работает. Пока еще я не собираюсь ими светить, так что смотрите сами. Если ты не против, я бы хотел погостить у тебя до твоего следующего приезда», сделав небольшой глоток, произнес вампир. «Я тоже не прочь остаться», пожал плечами Калил. «Если здесь будет нужна моя помощь, то можешь смело на меня рассчитывать. Там мне нечего делать. Вы оба случаем не убегаете?» — спросил я. «Угум», кивнул вампир. «Скрывать глупо и может быть опасно, но да, мне лучше на некоторое время где-нибудь затеряться». «Я не бегу», усмехнулся полуэльф. «Если только от жизни». Покачав головой, я посмотрел в его глаза и впервые за это время видел, что от того весельчака, с которым я пересекся в начале своего путешествия, не осталось и следа. Да, он все еще пытается шутить и подкалывать окружающих, но дается ему это с трудом. «Тесса, Кол, как только будет свадьба, так сразу в подарок получите доступ к проходу между баронствами и Винфором», посмотрев на сидящую парочку, улыбнулся я. «Но здесь надеюсь на вашу разумность. Хотелось бы верить, что вы не станете ежедневно бегать туда-сюда. Это очень щедро», кивнул впечатленный Кол. «Спасибо, Дарт», тепло улыбнулся девушка. «Примерно через полгода жди приглашения. Надеюсь, к этому времени ты найдешь себе даму сердца». Сидящая рядом со мной Элвин громко хмыкнула, а потом с трудом смогла удержать себя и не засмеяться. Я уже перестал обращать внимание на ее поведение и поэтому даже не удостоил ее взгляда. Еще с десяток минут мы просидели за столом, болтая о пустом, а после я поднялся и направился назад, в свою комнату. Элвин откололась где-то на половине пути, и, видимо, также пошла собираться. Я не потратил на это много времени, ведь практически все приготовил еще со вчера. Все новые примочки заняли свои места, а шлем пока будет болтаться привязанным к сиденью лошади, коей, кстати, оказалась сталь. Мне даже никто не сказал, что моя любимая лошадка вернулась из дальней прогулки и стоит в нашем стойле, дожидаясь меня. Естественно, я не ожидал яркой встречи, подобно тому, как собаки бросаются к хозяевам после долгой разлуки, но столь пофигистическая реакция меня довольно сильно удивила. Понятное дело, лошадь не собака, но все же. Я зашел в стойло и удивленно уставился на сталь. Та стояла одной из первых и лениво жевала зеленые яблоки. Меня она не удостоила даже косого взглядом, и только ухом повела на звук шагов. Пока я переживал возмущение, сюда же зашла Элвин и вывела наружу черного статного жеребца. Девушка была полностью собрана, поэтому и мне не стоило тормозить. Лошади были готовы к путешествию, а сумки с провизией ждали нас снаружи. Все-таки путь предстоит не близкий, да и кто знает, на что мы наткнемся в дороге. Прощания как такового не было. Все слова уже были сказаны, а наставления для верхушки отданы. Я поймал себя на мысли, что из меня получается какой-то странный лорд, в постоянных разъездах и отлучках. Но, что самое главное, все вроде бы работает и работает стабильно. Не без шероховатостей, конечно, но все же. Да и с другой стороны в цитадели собралось не сборище неотесанных крестьян, а уже собранные в единый кулак кланы со своей рабочей обстановкой. Разумные знают, что им делать. Тем более, когда над ними стоят такие грамотные управленцы, как тот же Бран или Ряку. Гномам так вообще ничего не надо, лишь бы горы были рядом. Да и орки тоже довольно рады возможности поохотиться на твари вокруг эльфийского леса. Для них это своеобразный вызов мастерству. Так что пока все идет своей дорогой, мне можно доделать дела во внешнем мире. Обо всем этом я размышлял, пока мы ехали до портала. После быстрая активация, и вот мы оказались на границе с черным лесом. Было немного странно не ощущать дыхание магии, видеть ее, но не иметь возможности как-то повлиять. Если бы не было столь жестких ограничений во времени, я бы лучше остался в цитадели и восстановил свой источник, но этой возможности у меня не было. Поэтому придется надеяться на свое чутье, артефакты и опыт Дрэу. Надеюсь, ей не захочется прибить меня ненароком. «И чего ты такая недовольная?» — спросил я эльфийку спустя несколько часов скачки. «Я взял тебя с собой, так что ты должна быть рядом, ведь исполняешь свои прямые обязанности тени». «Не люблю путешествия на лошадях», — сморщилась девушка. «Да и предстоящая встреча с блохастыми меня не радует. Ты уверен, что они подтвердят клятву, а не попытаются закопать тебя потихой? Законы предков священны», — хмыкнул я, вспоминая фразу оборотня. «Я для них, вроде важная шишка, так что если и будут палки в колеса совать, то только их старейшины. Посмотрим, в общем, по обстановке. Главное не лезть в бутылку по пустякам, оборотни довольно странные парни. Зачем мне лезть в бутылку?» Озадаченно спросила Элвин. «Не обращай внимания, это фраза из моего прошлого», отмахнулся я, понимая, что сморозил глупость. «Постарайся не провоцировать их, например, называя блохастыми. Будь хорошей девочкой. Как скажешь», пожала плечами Дрэу. Я бросил на нее взгляд и задумался. Как-то слишком странно она себя ведет. Может, ее подменили. Тихо пробормотал я. «Эй, эльфийка, где моя темная? Куда ты дела, Элвин? Признавайся, «Давай, ты когда-нибудь бываешь серьезен?» Вздохнула девушка. «Словно с ребенком водиться приходится. Я хотел было пошутить про способ кормления маленьких детей через грудь, но не стал». Эльфийка только фыркнула, проследив, куда направлен мой взгляд, и совсем умолкла. «Все, что мне оставалось делать, так это гулять по своей памяти. Если Дрэу не хочет общаться, так мой разум с радостью заменит ее на себя. Путь был совсем не близким, а значит, я смогу позапоминать какие-нибудь плетения. До первого уровня мне еще очень далеко, а вот второй круг само то. Параллельно с этим я следил за восстановлением своих линий силы. Нужно разобраться с этой проблемой как можно быстрее, а то пистолеты не кажутся мне такой хорошей защитой, как нисходящая багровая молния, например». Территория баронств пролетела очень быстро. Видимо, сказалось начало пути и еще более-менее позитивный настрой. Запустение после налета нежити было заметно невооруженным взглядом. Многие деревни были заброшены, и иногда я отмечал искры нежити в лесной чаще. Пару раз эта самая нежить пыталась нами подзакусить, но Илвин не подпускала их даже на выстрел. Чем немного злило меня, ведь я не имел возможности пострелять. А какой здравомыслящий мужик откажет себе в этом удовольствии? Вообще окружение довольно сильно давило на нервы. Дорога, которая состояла из жидкой грязи, жухлые растения, скрюченные, под гнетом магии смерти деревья и небо, что постоянно затянуто низкими свинцовыми тучами. А если ко всему этому прибавить ледяной ветер, который завывал в голых ветвях и периодически накапывающий дождь, то становилось совсем грустно. Не знаю, каким образом проходило сражение с тем некромантом, но он явно что-то повредил в мировых энергетических потоках. Ну и естественно восстановлением никто не занимался, как бы ни стало поздно. Но, к сожалению, пока я без магии, помочь ничем не смогу. Хотя, можно будет отправить к отцу Тисы пару шаманов, пусть займутся тем, что у них выходит лучше всего. На редких остановках, что мы себе позволяли, эльфийка довольно часто сокрушалась по поводу созданных мной пистолетов. Мол, те же самые арбалеты. Так если нет разницы, то зачем было что-то изобретать? Я только хмыкал и старался не отвечать, подогревая тем самым интерес и распаляя ее еще больше. Параллельно с тем, как мы обменивались колкостями, я практически все свободное от скачки время занимался с мечом. Некоторые советы и подсказки Азакара оказались довольно полезны, и уже сейчас я стал замечать свой прогресс. В некоторые моменты сила удара была намного больше, а сил тратилось меньше. Вроде и всего лишь доворот кисти на какие-то пару сантиметров, но результат впечатлял. Вполне возможно, что через полгода можно смело сдавать экзамен на получение виртуоза, а там и до Архонта недалеко. Эх, мечты, мечты. На пятой стоянке мне, наконец, удалось показать Дрэу, на что способны мои малышки. Мы уже собирались выступать, как Илвин напряглась и сосредоточилась, а от нее в разные стороны полетели сгустки темной энергии. Девушка стояла, закрыв глаза и вытянув руки, словно пыталась ими что-то нащупать. Я следил за потоками энергии и спустя несколько минут смог с точностью определить, откуда исходит угроза. Практически сразу на поляну, метрах в 40 от нас, выпрыгнула химера. Никем другим это существо быть не могло. Поджарое тело большого волка, массивная морда адской гончей, увеличенная раза в 2, и длинный хвост с тройным ядовитым шипом на конце. «Эта тварь невосприимчива к магии», — тихо произнесла Дрэу, обнажая клинки. «И, кажется, может впитывать ее. Не лезь, я попытаюсь справиться сама». «Ага», — кивнул я и быстро достал пистолеты. Вторя моим резким движением, рванула вперед и химера, а следом ей наперерез полетела Дрэу. Я успел сделать 2 выстрела, по одному из каждого ствола. В один были заряжены взрывные пули, а в другой со смещенным центром тяжести. Никакой магии, лишь одна алхимия. Первый выстрел был сделан разрывной пулей, которая прошла сквозь глазницу прямиком в голову твари. Не знаю, почему Химера решила двигаться вперед без хоть каких-то уклонений, но следующая пуля оказалась лишней. Она всего лишь рвала плоть существа, которое уже фактически было мертво. Сложно, знаете ли, жить, когда тебе разорвало голову, а капли мощной кислоты из второй капсулы разъедают плоть. В разрывных пулях был применен именно этот подход. Пуля, внутри которой две капсулы. Одна с взрывной смесью, вторая с очень мощной кислотой. Я спокойно закинул оружие назад в кобуру и, запрыгнув на лошадь, повел ее мертвому телу. Эльфийка стояла возле него с опущенными клинками и только нелепо хлопала красивыми глазками. Оказавшись рядом, я быстро осмотрел существо и убедился, что оба вида пуль довольно хороши против живой плоти. Было отлично заметно, что пуля со смещенным центром тяжести неплохо поработала внутри тела Химеры. Осталось проверить, каков будет эффект против бронированных тварей, и можно приступать к созданию подобных штук для своих бойцов. Моя безумная фантазия уже представила картину, где легионы хаоса разрываются мощными взрывами, а свист пуль косит их ряды. Эх, лепота, потянувшись, выдал я: не отставай. Получив в ответ довольно странный взгляд, я пришпорил лошадь и неспешно продолжил путь. Моя работа показала себя более чем достойно, а значит, я не зря истратил столько материала и своего времени. Нет пороха, будем использовать магию. Тем более по затратам это не столь критично, а вот по убойной мощи более чем. Кстати, теперь можно подумать над тем, чтоб выставить на продажу свой арбалет. Только вот я еще не решил, продавать сразу схему, или лучше штамповать экземпляры на продажу. Это все стоит хорошенько обдумать и посоветоваться с теми же гномами. Дрэу догнала меня спустя 5 минут и, пристроившись рядом, молчала. Я чувствовал ее легкое замешательство, переплетенное с опасением. Несколько раз она пыталась начать разговор, но каждый раз останавливала себя. Я была не права, пересилив себя, все-таки выдала девушка. Эти штуки впечатляющие. Есть такое, кивнул я. Не знаю, насколько хорошо они себя покажут против брони или магической защиты, но плоть разрывают достаточно легко. А мне такие же можешь сделать. Озадачила меня Илвин. Почему нет? Пожал я плечами. Вернемся назад, да придумаю что-нибудь. Там присутствуют довольно специфические материалы, так что придется повозиться. Я буду благодарна, сдержанно ответила девушка, а я все никак не мог взять в толк, что же с ней происходит. Уж слишком велика разница в ее обычном состоянии, с тем, что я вижу сейчас. Может, у нее, того, критические дни. Я бросил взгляд на девушку и наткнулся на ироничный взгляд с ее стороны. Да не, бред какой-то. Не влюбилась ли она часом? Вариант был еще смешнее, чем первый, но чем скиф не шутит. Она все-таки девушка. Я потряс головой и постарался выкинуть из нее лишние мысли. Если захочет, то скажет, а если нет, то не так уж это и важно. После баронств нас ждала невзрачная и пустынная местность перед топью. Именно здесь дорога разделялась на две части, одна из которых уходила к городу трех дорог, а вторая вела через топь к озерному краю. Выбора как такового не было, и наш путь продолжился через дорогу к топи. Приближаться к центру всякой мерзости не было никакого желания, да и небезопасно это. Охотничьи отряды, которые ловят людей, довольно частое явление в тех краях, а тратить на них время нет никакого желания. Топь была довольно большой территорией, где всем правили болото. А где они, там и различная нечисть в довольно немаленьких количествах. Правда, даже несмотря на это, все равно находятся смельчаки, которые собирают целые отряды на путешествия в эти земли. Все дело в редких и специфических растениях и ингредиентах для алхимии. Топь находилась на одном месте с черным лесом по соотношению количества различных тварей и алхимических ингредиентов. Охотников за этим не пугало даже наличие большого количества вампирских гнезд и обилие некромантов всех мастей. Это было бы совершенно мерзким местом, если бы не повышенное внимание со стороны Саира и того же Винфора. Маги этих городов очень ценят некоторые ингредиенты и зачастую собираются в эту область большими отрядами, которые и очищают огромные территории от разного вида погони. Вообще перед отправкой мы рассматривали вариант пути через портал возле Винфора. Там было безопаснее и немного ближе, но опять же, было одно больше но. Светлые эльфы. У них прямо-таки нереальная чуйка на своих темных собратьев, и не уверен, что с Илвин мы смогли бы преодолеть ту местность без ощутимых проблем. А ехать без нее мне уж очень не хотелось. А вариант взять с собой Азакара вместо Дрэу даже не рассматривался. Между серыми орками и кошаками какая-то довольно давняя вражда. И если на Дрэу, то есть на мою тень, они еще смогут закрыть глаза, то будь я с орком, неприятности были бы гарантированы. Сама топь не выделялась чем-то необычным или нестандартным. Обычная болотистая местность, с мерзким запахом гнили и разложения. Изредка встречались небольшие рощицы с хлипкими деревьями. Еще реже можно было увидеть сухое место с возможностью ночлега. Единственным вариантом была сама дорога. Именно она была единственным местом посреди этого хлюпающего ада, которое все еще выглядело сухим. Еще немного радовало наличие зеленой травы для лошадей и редкие места с чистой водой. Стоянки мы старались ограничить по минимуму, но лошадям нужен был отдых, поэтому полностью отказаться от них мы не могли. Сказать, что вид болот и трясины достал, это ничего не сказать. Неделя по жухлым лесам баронств и теперь вот полторы недели по трясине, где вечно что-то хлюпает, где тучи летающих насекомых и постоянный запах сероводорода. Да и неприятные ощущения злобного взгляда в спину тоже не доставляют удовольствия. Примерно спустя 5 дней, как мы пересекли границу с болотами, мы смогли увидеть вдалеке огромные столбы черного дыма. Направление дало нам понять, что он идет с той стороны, где ненавистный мне город. Дым уходил в небо таким большим количеством, что казалось, будто горит весь город целиком. Дорога приблизилась к нему на опасную близость и приходилось с настороженностью относиться к пролетающим мимо всадникам. Правда, пока нам везло, и серьезных стычек все еще не было. Не считать же за такие редкие попытки нечисти полакомиться нашими телами. Спустя несколько часов, после того, как мы пересекли ту черту, которая означала, что мы проскочили город, растительность практически полностью пропала. Очень редко можно было встретить гигантские кривые деревья в единичных экземплярах, которые представляли собой скрученные нагромождения толстенных ветвей. Этакие гнезда, размером с пару десятков метров, состоящие всего лишь из одного дерева. Именно на этих участках попадалась хоть какая-то живность. Мерзкая, страшная, но все-таки живая. Это продолжалось на протяжении 2 дней, а вот потом, все пространство заняло одно сплошное кладбище. По бокам от дороги, везде, куда дотягивался взгляд, лежали белые костяки. Я ни разу в своей жизни не видел такого количества костей. Все небольшие участки суши, что поднимались из-под трясины, были усеяны скелетами. Дорога все еще была чиста и суха, а вот если углубляться в стороны, то можно было подумать, что ты пересек границу царства мертвых. Не знаю, что меня подтолкнуло на использование своего драконьего зрения, но сделал я это зря. Мой взгляд прорвался через обычный мир и проник в мир энергий, чтобы увидеть море маны смерти и еще большее море терзаемых душ. Практически все пространство было заполнено бледно-зеленым свечением их тел. Они неприкаянно витали над землей и издавали еле слышное завывание. Только вот практически сразу все изменилось. Все души, как по команде, стали поворачиваться ко мне, а их вой постепенно становился тише. «Не нравится мне это», — пробормотал я. На мой голос повернулась эльфийка, скачущая впереди, и, проследив за моим взглядом, лишь грязно выругалась. «Только не говори мне, что ты пялишься на души», — тихо прошипела она. «Есть такое», — нервно кивнул я. Одновременно с попыткой Илвин что-то ответить, заверещали все окружающие духи и довольно быстро полетели в нашу сторону. «Гони вперед, идиот!» — все-таки выкрикнула она, и, немного отстав, пристроилась позади меня. Вокруг нас двоих тут же вспыхнул купол черной тьмы, в который и впечатались сотни, если не тысячи, душ. Я потянулся было к своему источнику, но на полпути вспомнил, что теперь временно инвалид и только смачно выругался. Души кружили вокруг нас гигантской воронкой, и с каждой секундой она сжимала купол Дрэу все сильнее. Девушка, закрыв глаза, прижалась к лошади и старалась встраивать все больше магии в защиту. Заплатки находили друг на друга, иногда тьма редкими вспышками слизывала сразу по нескольку десятков душ, но тех было слишком много. Мы буквально загоняли лошадей и неслись вперед, обгоняя ветер. Но я прекрасно понимал, что Дрэу сможет выдержать такой напор еще минут пять, а потом будет амба. Что ж, не хотелось так рано использовать бутыльки с алхимией, но, похоже, придется. Да и пара зерен все еще болтается на моей шее, так что ничего критического в нашем положении не было. По крайней мере, так считал я, а вот Илвин со мной бы точно поспорила. Быстрым движением я сорвал с пояса два бутылька с истинным пламенем и, нажав на крышку, активировал реакцию. Внутри вспыхнуло небольшое солнце, и жидкое пламя стало собираться в воронку. Я досчитал до четырех и бросил их с небольшим интервалом себе за спину. Как только они пересекли границу защитного купола, раздался гулкий хлопок и позади нас вспыхнул синеватый шар пламени. Сразу же за этим раздался и второй хлопок, а вспышка увеличила свою яркость на порядок. Посмотрев назад, я отметил, что большая часть душ развоплотилась практически сразу, а те, что остались, тлели прямо на глазах и распадались на части. Истинный огонь – очень хорошее средство против нематериальных существ. Эти два шара создали на десяток секунд этакий буфер перед призраками, что и позволило нам оторваться. Все время забываю, что ты не от мира сего, спустя час бешеной скачки, тяжело выдала Дрэу. Только ты мог разорвать единственную завесу, что сдерживала души на дороге мертвых. И что за дорога мертвых? Заинтересованно спросил я. Что-то я не припоминаю ничего подобного, да и вами о таком не слышал. Еще бы, фыркнула девушка. Это уже давно устоявшаяся история, и даже самый сопливый юнец знает, что на дорогах мертвых лучше вообще не смотреть по сторонам. Ну вот, значит, я не юнец, раз не знаком с этой информацией, усмехнулся я. А если серьезно, что за хрень? На местах массовых сражений, из-за большого количества смертей ослабляются завесы между миром живых и миром мертвых, начало объяснять Дрэу. Если вовремя не принять меры, то со временем образуются так называемые дороги мертвых. Именно поэтому, каждое поле боя еще не скоро обретает покой. Жрецы своими ритуалами очищают местность от души и укрепляют завесу. Но, сам понимаешь, не везде жрецы поспевают, и тогда получается вот такое. Ну а здесь изначально некому было проводить ритуалы, вот и образовалась самая большая дорога мертвых. Пока разумный придерживается дороги и не смотрит по сторонам, он еще в мире живых. А когда кто-нибудь не очень умный использует тоже магическое зрение, например, то завеса падает и миры смешиваются. Нам еще повезло, что мы были не в самом ее центре, а то все могло закончиться не так легко. Да кто ж знал то? Возмутился я. Я в легенды даже не залазил, не интересно мне это было. Теперь вот придется еще и этой части мира уделять внимание. Где бы только время на это все найти? Ты уж найди, проворчала Илвин. А то не хочется, знаешь ли, подохнуть, только от того, что твой лорд не знает, что он на дороге мертвых. Мы же справились, пожал я плечами. Да и не так это сложно было. Подумаешь, духи. Зато как представлю, какое здесь раздолье для некромантов, так в дрожь бросает. Читай легенды, Дарт, пожалуйста, посмотрев на меня, как на идиота, тяжело вздохнула Дрэу. На дорогах мертвых можно встретить не только души разумных. Мертвые и забытые боги тоже иногда встречаются. А мертвый бог, это тебе не банши изгонять. Я бросил взгляд назад и почему-то вспомнил об убитых родственниках Яры. ведь это довольно неплохая возможность возвращать кого-то с того света. Только вот, судя по всему, не все так просто, как мне кажется, и этот вопрос надо довольно тщательно изучить. Вообще, чем глубже я погружался в магию, тем больше убеждался, что смерть — это далеко не конец, и речь даже не о личах. Насколько я знаю, некроманты могут ловить души, а те же друиды, маги жизни или химерологи вполне в состоянии вырастить полноценное тело. И тут возникает вопрос, а что мешает все это потом соединить? Я, конечно, не заглядывал так глубоко в эти направления, но все это выглядит весьма заманчиво. Уже сейчас я начал прикидывать примерную схему, и размерная походка лошади только подстегивала мой разум. Допустим, создать артефакт, который будет ловить душу сразу после смерти тела. Реально. Вполне. Некроманты таким пользуются направо и налево. Потом создаем тело без искры. Возможно. Более чем. Химерологи баловались вещами и пострашней, а создание пустого тела вообще не должно быть проблемой. Следом вкладываем душу в новое чистое тело, и вроде бы все. Ко всему прочему, новое тело можно усилить, и только фантазия послужит границей этих усилений. Тогда, в чем же проблема? Почему влиятельные люди, да и не только люди, не делают подобного? Они делают ли? Много ли я вообще знаю про правящую верхушку Араона? Надо углубиться в эту тему, а то бессмертие — это очень вкусно. Не нравится мне твое задумчивое выражение лица, — покачала головой Илвин. Я перевел на нее взгляд и по-доброму улыбнулся. Но почему-то Дрэу от моей улыбки передернула, и она тут же прервала зрительный контакт. Глава 6. Гостеприимство озерного края. Промежуточная территория между озерами и топью была никакой. Какие-то невзрачные поля без растительности и какой-либо живности. Пусто, или даже точнее будет сказать, запустение. Радовало, что закончилась топь, и воздух хоть понемногу, но стал очищаться от болотистых паров и запаха гниения. Припасов осталось не так много, как хотелось бы, и озерный край мы ждали с нетерпением в предвкушении охоты и свежего мяса. Постепенно природа заглаживала пагубные раны болот, и взгляд выцеплял все больше зеленой растительности и разной живности. А уж когда практически возле самой дороги мы наткнулись на небольшое озеро кристально чистой воды, то можно было с уверенностью заключить, что мы преодолели большую часть самого сложного участка пути. Ну а дальше было намного легче. Лес постепенно заявлял свои права на окружающее пространство, и даже дышать становилось легче. Все это время не прошло для меня впустую. Разум активно накручивал на память различные плетения, а тело во время передышек старалось вытолкнуть из себя последствия удара хаоса. Вроде бы все было плодотворно, но потраченное на скачку время очень жаль. «Ты в курсе, что за нами хвост?» — неожиданно спросила меня Илвин. «Ага», — рассеянно кивнул я. «Там же один молодняк. С ними не должно быть проблем. Молодняк, но их очень много», — нахмурилась девушка. 33 особи, если точнее. Чего они тогда не нападают? Повернулся я к ней. Они видят всего лишь мага тьмы не очень большой силы и простого смертного без каких-либо способностей. Либо они что-то знают, либо чего-то ждут. Но ожидание для них — это плохой вариант. Они тащатся за нами уже третий день, а до озер нам осталось полдня, не больше. Там вотчина оборотней, которые на дух не переносят вампиров. Так что если и нападать, то прямо сейчас. Скорее всего, нападут ближе к ночи, — кивнула Илвин. Мы все равно не успеем углубиться на территорию оборотней так глубоко, чтобы стряхнуть кровососов. Ну, значит, подготовим им теплый прием, — пожал я плечами. Или ты опасаешься небольшой стайки вампиров? Не их, а тех, кто над ними, — не поддалась на провокацию Дрэу. Такое количество низших никогда не путешествует без сильной твари, которая их и ведет. А вот с высшим могут быть проблемы. Какие? — усмехнулся я. Не поверю, что ты не сможешь справиться с одним высшим вампиром. То смогу, — сощурилась девушка, — но надо же и тебя прикрывать. Без магии ты слаб. На что я заржал в голос и чуть не свалился с лошади. Вот странно, доказываешь им, доказываешь, а все одно по одному, высказался я, когда немного успокоился. Не стоит за меня волноваться, когда дело доходит до боя. Или тебе напомнить судьбу твоей сестры? Дрэу еще пару мгновений смотрела мне в глаза, а после фыркнула и отвернулась. Кажется, мне придется еще долго доказывать, что я могу за себя постоять, и это немного напрягает. Но пусть так думает, ведь если такого мнения обо мне она, значит, и мои противники тоже не будут ждать от меня чего-то серьезного, а недооценивать врага – это первый и самый длинный шаг в могилу. Первая небольшая лесная чаща, в которой мы решили остановиться, должна была стать и западней для преследующей нас группы. Мы даже отодвинули на более позднее время охоту и стали невзначай готовиться к теплой встрече. Илвин создавала какие-то массивные, но довольно утонченные, плетения, а я раздумывал, нужно ли мне менять магазины на те, где стоят пули из эльфийского серебра. По идее, высших тварей там нет, а регенерация птенцов не должна справиться с теми повреждениями, что нанесут разрывные снаряды. В любом случае я достал пару обойм из рюкзака и подвесил их на ремень разгрузку. Илвин была права, и вампиры напали спустя несколько часов после полуночи. Эльфийка подорвалась с места и застыла с хлыстом искрящейся тьмы в ладони. Я же вообще не спал и сидел в позе лотоса, а поэтому удивление в происходящем не высказал. Уже как полчаса в окружающих нас деревьях происходили какие-то странные процессы. Они словно оживали, а я довольно поздно понял, что это не обычные деревья, а энты. Кровососы налетели, словно волна тайфуна на ничего не подозревающий город, только вот этот город был под защитой огромных стальных волноломов. Мощные многовековые деревья вырвали свои корни из-под земли и стали неспешно расправлять кривые ветви. Я даже не дергался, ведь угрозы в мою сторону от энтов не исходило. Лишь Дрэу нервно осматривалась по сторонам и постоянно обновляла свою магию. «Илвин, успокойся», — спокойно произнес я. «Убери хлыст и не трогай зелень, и злость свою засунь поглубже». Девушка зыркнула на меня, но хлыст убрала, а также немного подрезала мощность своей заготовленной магии. Правда, все равно, как только первый вампир показался в поле зрения, девушка дернулась, но ее опередил небольшой энт, который имел вид какого-то хвойного дерева. Резкий взмах длинной ветви, и кровосос, проткнутый насквозь, медленно сползает на землю, где его тут же втаптывают десятки толстых корней. Дальнейшее избиение не заняло много времени. Энтам хватило 7 минут, чтобы разорвать 3 десятка птенцов, причем ни один из них не прорвался внутрь рощицы. Я спокойно выдохнул, когда мой взгляд не смог выцепить из окружения нежити, переведя взгляд на Дрэу, подорвался с места и замер. Девушку окружали энты, причем явно не с намерениями укрыть от холодного ветра своими ветвями. Дергаться было бессмысленно, так как секунда здесь не будет иметь веса. Энты хоть и быстрые, но в случае чего, я успею срезать пару сотен сорняков-переростков. Илвин спокойно, вытянув руку вперед, произнес я. Девушка хотела что-то ответить, но ее за шею схватило одно из деревьев, и, оторвав от земли, стала сжимать. Вокруг нее вспыхнула темная пленка защиты, поэтому ощутимых неудобств Дрэу не испытывала. Я положил руку на рукоять одного из пистолетов и сделал два быстрых шага по направлению энта. «Слышь, Полена, мы вам не вредили и не собираемся», — сощурившись, начал я, «так что давай-ка не распускай свои отростки». Пока я говорил, вокруг нас стало сжиматься кольцо оставшихся деревяшек, и нервы натянулись струной. «Мы не враги вам», — покачал я головой, смотря в глаза дерева. «Она моя тень. Пусть темная, но моя, а я здесь по приглашению блохастых, так что сбавь обороты, деревянный». Энд замер на долгие пару секунд, а после расслабил хватку, и эльфийка рухнула на землю, не потеряв, впрочем, напряжения. Остальные полена медленно разошлись по роще и скрылись среди обычных деревьев. Мне было хорошо видно, как жизнь покидает некоторых из них и превращается в самое обычное дерево.